городок на Миссисипи. По книге Марк Твена «Приключения Тома Сойера». Часть первая. Для чего бывают бури, джентльмены? Для того, чтобы до костей нас промочить? Для чего нам светит солнце, джентльмены? Для того, чтобы после бури обсушить? Я скажу вам откровенно, что не говорили, но уроки, джентльмены, для того, чтобы перемены между ними были. Для чего даны нам ноги, джентльмены? Для того, чтобы все дороги исходить. Для чего дано нам сердце, джентльмены? Чтобы подвиг благородный совершить. Я скажу вам откровенно, делу Тома хватит. Но от скуки, джентльмены, я б скончался непременно без таких занятий. Позвольте представиться, я Том Сойер. Тот самый, которому знаменитый американский писатель Марк Твен посвятил целую книгу. Вы, вероятно, эту книгу читали. А если нет, я уверен, непременно ее прочтете. Мой друг Гекльберри Финн, с которым я познакомлю вас позднее, говорит, что Марк Твен кое в чем приврал, рассказывая обо мне. Но, в общем, написал правду. И потому Ек считает, что книга обо мне, в общем, правдивая книга, только с кое-какими выдумками. Но Ек думает, что, за редким исключением, он не встречал человека, который бы не соврал при случае. Но это я оставляю на его совести. Что касается меня, то я буду вам рассказывать свои приключения по возможности правдиво, хотя и с теми прекрасами, которые допустил Марк Твен. Да! Я прошу вас также иметь в виду, что книга «Приключения Тома Сойера» написана в 1875 году, а изображенные в ней события произошли еще раньше, в 40-х годах прошлого столетия, когда Марк Твен был моим ровесником. Но все это я говорю мимоходом. Главное же, что, несмотря на свои 100 с лишним лет, я остаюсь все тем же Томом Сойером, который начнет сегодня с вами беседовать и вряд ли сумеет уложить свой рассказ в одну передачу. Сегодня я хочу вам кое-что рассказать о том маленьком городке, где я родился и провел свое детство. Это был очень маленький городок на берегу очень большой реки Миссисипи. Я уверен, что вы найдете его на карте. Я жил вместе с младшим братом Сидом и тетей Полли. Тетя Полли... Том! Да вот она сама. А я предпочитаю удалиться. Том, где ты? В школу пора. Том! Она меня ищет. Она всегда меня ищет. Том! Я молчу. Том! Молчу. Господи, боже ты мой, куда же он запропастился, этот мальчишка? Ой! Под кроватью. Ой. Ищу. Ой. Что за ребенок? Я в жизни не видала такого. Теперь на огороде ищет среди помидорных грядок. А я преспокойно сижу в чулане. Бедная тетя Полли. Ой. только до тебя добраться, я голову оторву. Я чуть было не прошмыгнул из чулана, но тетя Полли схватила меня за край куртки. А? Вот ты где. А я как-то я забыла про чулан. Стой! Что ты здесь делал? Ничего. Ничего? Погляди на свои руки. Чем ты вымазал рот? Не знаю, тетя. Не знаешь, не знаешь, а я знаю. Вареньем, вареньем, вот чем. 100 раз я тебе говорила, не смей трогать варенье. Дай мне сюда этот прут. Ну, тетя. Дай прут, я выдеру. Пожалуйста, тетя Полли, вот вам прут. Казалось, что беды не миновать, но меня осенила счастливая мысль. Ой, тетя, что у вас за спиной? Где? Тетя Полли обернулась, а я мигом перескочил через забор и был таков. Я скажу вам откровенно, где плохо ходить, но Ну и мальчишка, будто знает, что стоит ему меня рассмешить или хоть на минуту сбить с толку, у меня уж и руки опускаются, и я даже шлёпнуть его не могу. Мало ли он со мной проделывает фокусов, каждый день что-нибудь да придумает. Сегодня, например, он отлынивает от школы. В нем черти сидят, знаю. Но ведь он, бедняжка, сын моей покойной сестры, и у меня просто духу не хватает наказывать его. Но накажешь, мое старое сердце разрывается от жалости. А потакать ему совесть замучит. Не выполняю долга. Сказано ведь в Писании, кто щадит младенца, тот губит его. Господи, Боже ты мой, отчего то мне девочка, а? Какой прилежной, какой примерной, послушной, какой тихой-тихой была я девочкой. У девочки Мэри ягнёночек был, он девочку Мэри ужасно любил. Он мэ ей кричал. А Мэри казала, что Мэри он звал. Ягнёночек этот однажды исчез, и девочка Мэри отправилась в лес. Вот Мэри во тьме. Всё ждёт, что услышит знакомое. О, Мэри, напрасно пришла ты сюда, уже от ягнёночка нет и следа. Лишь мэ успел он вскричать, но волк твое имя не дал, да. Сказать. школу я, конечно, не пошел, потому что был понедельник. А с понедельника, как вы знаете, начинается новая неделя мучений в школе. Зато я отлично провел время на реке, на нашей чудесной Миссисипи. Миссисипи. Если бы я был поэтом, я рассказал бы вам, как величаво проносила она свои зеленоватые волны мимо густых лесов, населенных отважными индейскими племенами, мимо прерий, где резвились дикие мустанги. Но я не поэт. Если бы я был философом, мне, возможно, пришла бы в голову мысль, что, протекая мимо нашего городка, река как будто замедляла свое течение. Движение ее становилось спокойным, словно она боялась разбудить сонную жизнь его обитателей. Но я не философ. Я могу только сказать, что и в нашем городе происходили необыкновенные события, потому что и здесь жили великие и непобедимые племена. Это были мы, мальчишки, мои друзья и я. И говоря по правде, мы доставляли много хлопот нашим дорогим родственникам. Но вернемся к рассказу. Итак, в школу я не пошел, а всласть выкупался и еще успел домой к обеду. Благослови, Господи, нашу трапезу. Нашу трапезу. И нас, грешных рабов твоих. Грешных рабов твоих. Вкушающих от милости твоей. Милости твоей. Аминь, тетя. Том, Сид, за стол. За стол. Том, не торопись. Бери пример Сидди. Как он красиво ест. Да, тетя. Вот так, вот так. Спокойно. Вот так. Том. А Том? Да, тетя. В школе было не очень жарко. Нет, тетя. А может быть, в школе было очень жарко? Да, тетя. И неужели тебе не захотелось выкупаться, а? Нет, тетя, не очень. У меня душа ушла в пятки. Я сразу понял, куда ветер дует, и предупредил дальнейшие расспросы. Нет, тетя Поля, мне не очень хотелось выкупаться. Мы в школе обливали головы из колодца. Поглядите, у меня она и сейчас мокрая. Во. Действительно мокрая. Том. Сегодня я наглухо зашила воротник твоей рубашки, чтоб ты не смог купаться в реке. Да, тетя. Для того, чтобы катить голову из колодца, тебе не надо было распарывать его, нет? Нет, тетя. Так расстегни куртку. Я хочу сама убедиться. Пожалуйста, тетя Воля. Воротник зашит крепко. Господи, боже мой. Воротник зашит крепко. Том, прости меня. А я, признаться, подумала, что ты сбежала с уроков, чтобы выкупаться. Ну что вы, тетя Поля. Да, я положу тебе еще варенье. Пожалуйста, тетя Поля. Да не так ты плох, милый мой. как иногда кажешься. И все бы кончилось благополучно, если бы не мой братец Сид, который любит совать свой нос куда не следует. Тетя, а вы помните, какой ниткой вы зашивали Тому воротник? Я помню, Сиди, белой ниткой. Что ты, Сиди, что за странный смех? А теперь у него черная. Черная. Том, ты солгал! Солгал своей тете! Конечно, я не стал дожидаться продолжения и выбежал за дверь. Она бы ничего не заметила, если бы не Сид. О, черт! То она зашивает белой ниткой, то черной. Хоть бы одной какой-нибудь, а то никак не уследишь. Ну и отлуплю же я тебя, Сиди. Будешь помнить! Слышите, какой свист? Прямо соловей. А? Как свистит? А это всего-навсего наш негритенок Джимми. Ну и мастер. Вот бы мне так. Hello, Джимми. Hello, сэр. Как ты замечательно свистишь. Прямо птичья трель. Выучи-ка меня. О, с удовольствием, масса. Надо часто-часто дотрагиваться языком до неба. Вот так. Попробуйте. Попробую. Ничего не выходит. Нужны настойчивости и усердие, масса. Вот так. Попробую. Попробуйте. Ничего не выходит. Нет, нет, нет. Сейчас лучше, масса. Поупражняйтесь еще, поупражняйтесь. Давай вместе, Давайте Джимми. Давайте вместе. Свистел таким образом, передо мной появился мальчишка. Чуть повыше меня ростом, которого я никогда не видел в нашем городе. Ну и франт же он был. На нем была совсем новая шляпа, нарядная суконная курточка и такие же новые штаны. Он был в башмаках. Даже галстук у него имелся из какой-то пестрой ленты. И вообще, вид у него был столичный, чего, как вы сами понимаете, я никак не мог стерпеть. Мы долго стояли, не сводя глаз друг с друга. Наконец я сказал: «Хочешь, поколочу?» Ну-ка, попробуй. Небось, не сможешь. Сказал, что могу, значит, могу. А вот и не можешь. Могу. Нет, не можешь. Могу. Не можешь. Могу. Как тебя зовут? Не твое дело. Поговори еще у меня, получишь. И поговорю. Да я захочу, так одной левой рукой тебя набью. Чего ж не бьешь, ну? И набью. Видали мы таких. И набью. Видали мы таких. И набью. Ишь вырядился, еще в шляпе. Попробуй, сбей, тогда узнаешь. Поговори еще, я тебе голову кирпичом проломлю. Как же, так и проломи. И проломлю. А сам стоишь? Боишься? Нет, не боюсь. Боишься? Нет, не боюсь. Боишься? Нет, не боюсь. Убирайся отсюда. Сам убирайся. Не хочу. И я не хочу. Смотри, вот провожу черту. Только перешагни, я тебя так отлуплю, что своих не узнаешь. А вот и перешагну. Ну, попробуй, тронь. Ты не толкайся, тут так дам. Посмотрим, как это ты дашь. Давай 2 цента отлуплю. На. На. На. На. В грязи, сцепившись по-кошачьему, таскали друг друга за волосы и за платье, угощали тумаками и покрыли себя пылью и славой. Скоро я оседлал чужака, заставил его просить пощады и выпустил. Ты же меня узнаешь, я, пожалуй, старшему брату, он тебя поколотит. Это тебе наука, другой раз гляди, к кому лезешь. Для чего бывают бури, джентльмены? Для того, чтобы до костей нас промочить? Для чего нам светит солнце, джентльмены? Для того, чтобы после бури обсушить. Я скажу вам откровенно, дел дома хватит. Но от скуки, джентльмены, я б скончался непременно без таких занятий. Когда я вернулся домой и осторожно влез в окно, то обнаружил засаду в лице тети Полли. Ты? Я, тетя. Опять через окно? Да, тетя. Ай, ай, в каком виде твой костюм? А лицо, а руки? Ай, ай, ай. Нет, тебя может исправить только труд. И вот мое решение. В субботу, когда все будут отдыхать, ты будешь красить наш забор. Тетя Поля, что вы? Будешь красить наш забор. Но ведь это займет у меня весь день. В нем 30 метров длины и 2 метра высоты. И этого еще не вполне достаточно, чтобы ты мог исправиться. Но, тетя... Ни слова. Тетя... Ни звука! Прежде у меня, может быть, не хватило бы духа заставить тебя работать, когда у всех детей праздник. Но сейчас мое решение тверже гранита. Тетя. Нет. Нет. Я должна исполнить свой долг. Ты будешь красить забор. Наступило субботнее утро. Для всех это был день отдыха, а я, увы, стоял на тротуаре с ведром из звездки и длинной кистью в руках, испытывая величайшую тоску. подумать только. Забор в 30 метров длины и 2 метра высоты. Я окунул кисть в ведро, провел ею по верхней доске забора, повторил эту операцию, сравнил ничтожную выбеленную полоску с необозримым материком некрашенного забора и уселся под дерево в полном унынии. О, это Джим с ведром в руке. Носить воду из городского колодца всегда казалось мне скучным делом. Но сейчас я посмотрел на это иначе. Hello, Джимми! Hello, сэр! Иди-ка сюда! Как идут дела, Масса? Слушай, Джим, я схожу за водой, а ты побели тут немножко. Не могу, Масса Том, не могу. Старая хозяйка велела мне поскорее сходить за водой и не останавливаться ни с кем по дороге. Она говорила, Масса Том верно позовет меня белить забор, так чтобы я шел своей дорогой и не смел соваться ни в свое дело. А ты ее не слушай, Джим. Ну, мало ли, что она говорит. Ну давай мне ведро, дай. Я в одну минуту сбегаю, она не узнает. Боюсь, Масса Том. Старая хозяйка мне за это голову оторвет, ей-богу оторвет. Она-то, да она никогда и не дерется. Ну, стукнет по голове наперстком, вот и все. Подумаешь, важность какая. Говорить-то она, бог знает что. Да от слов-то ничего не сделается. Разве сама заплачет? Не могу, не могу. Джим, а хочешь, я тебе шарик подарю? Я тебе подарю белый, с мраморными жилками. Белый? Да, белый. Во, смотри, Джим, а? Ой, это не пустяк. Ой, как блестит. Ага, что? Только уж очень я боюсь старой хозяйки, Масса Том. Постой, Джимми. А еще, если хочешь, я тебе покажу сейчас свой больной палец. Палец? Во, смотри, нарывает. Джим был всего-навсего человек. Такой соблазн оказался ему не по силам. Он поставил ведро на землю, взял белый шарик и, весь охваченный любопытством, наклонился над моим больным пальцем, покуда я разматывал бинт. Ой, Масса Том! Видал, как нарывает. Ага, так я и знала, Джим, Том негодные. Верно сказано в Писании. Век человеческой крабы и полон скорбей. Вот вам, И тетя Полли удалилась с туфлей в руке и торжеством во взоре. Я усердно белил забор. Меня как огнем жгла мысль, что скоро мои друзья выйдут из дома и подымут меня на смех за то, что я работаю в праздничный день. Я скажу вам откровенно, дел у Тома хватит, но от скуки, джентльмены, я бы скончался непременно от таких занятий. Полный вперед! Из-за угла показался Бен Роджерс. Тот самый мальчишка, чьих насмешек я боялся больше всего на свете. Малый ход. Он изображал проход Большая Миссури с осадкой в 3 метра. Задний ход, право руля. Он был и пароход, и капитан, и пароходный колокол, все вместе, и еще жевал яблоко. Стоп, машина! Тин-тин-лин-тин-лин-тин-лин-тин-тин! Самый малый отдать концы! И в эту безнадежную минуту меня осенило вдохновение. Да-да, настоящее ослепительное вдохновение. Я взялся за кисть и продолжал свою работу. Машина стала, сэр. Я продолжал белить забор, не обращая на пароход никакого внимания. Алло, Том! Что? Взяли на причал? Попался? Я молчу. Что, старик, работать приходится, а? Молчу. Том! А? О, это ты, Бен? А я и не заметила. Не узнал. Слушай, я иду купаться. Ты не хочешь, а? Да нет. Ты, конечно, поработаешь. Само собой, работать куда интереснее. А что ты называешь работой? А это, по-твоему, не работа? Что ж, может, работа, а может, и не работа. Я знаю только одно, что Тому Сойеру она по душе. Да брось ты. Уж будь тебе так нравится белить. Нравится? А почему бы и нет? Небось, не каждый день нашему брату достается белить забор. Нравится белить забор? После этого дело представилось в новом свете. Бен перестал жевать яблоко. Я осторожно водил кистью взад и вперед, останавливался время от времени, чтобы полюбоваться результатом, добавлял мазок другой, опять любовался результатом, а Бен следил за каждым моим движением. Ай! Слушай, Том, дай мне побелить немножко, а? Нет, Бен, все равно ничего не выйдет. Тетя Поля прямо трясется над этим забором. Да кто он ведь? Я жну. Он, понимаешь, выходит на улицу. Если бы это была та сторона, что во дворе, она бы и слова не сказала, да и я тоже. А над этой стороной она прямо трясется. Так ведь я... А ты знаешь, как надо белить забор? Знаю. По-моему, разве один мальчик из целой тысячи, а то из 2000 сумеет выбелить забор как следует. Да что ты? Ну, слушай, ну пусти попробовать, а? Ну, хоть чуть-чуть, а? Том, я бы тебя пустил, если бы ты был на моем месте. Ну, я бы с радостью, Бен. Ну, честно, индейская. Но как быть с тетей Полей? Джиму тоже хотелось побелить, она не позволила. Сиду хотелось, она и Сиду не позволила. Видишь, какие дела? Ну, положим, ты возьмешься белить забор, и вдруг что-нибудь... Да что ты, Том, ну я же буду стараться. Ну дай я попробую, а ну дай. Ну хочешь, я тебя серединку от яблока оставлю, а? Ну ладно, хотя нет, лучше не надо, Бен, я боюсь. Ну я тебя, ну все, яблоко отдам. Эх, Бен, ну ладно, давай яблоко. Давай кисть. На. Только осторожно, Бен. Я осторожно. Так, старайся, Бен. И Бен начал трудиться в поте лица. Thank you. Когда Бен выдохся, я продал в следующую очередь Билли Фишеру за подержанный бумажный змей. А когда тот устал белить, Дженни Миллер купил очередь за дохлую крысу с веревочкой, чтобы удобно было вертеть за хвост. В середине дня я стал богачом и буквально утопал в роскоши. Кроме уже перечисленных богатств, у меня имелось 12 шариков, сломанная губная гармошка, осколок синего бутылочного стекла, чтобы глядеть сквозь него, пустая катушка, ключ, который ничего не отпирал. А кроме того, кусок мела, хрустальная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, 6 хлопушек, одноглазый котенок! Ха-ха-ха-ха! Потом медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки, черенок от ножа, 4 куска апельсинной корки, старая оконная рама, да всего и не перечислишь. Фу! Фу! Если бы у меня не кончилась и звездка, я бы разорил всех мальчишек в городе. Хорошо, что вы не попались мне в то время. Сам того не подозревая, я открыл великий закон, чтобы мальчику или взрослому захотелось чего-нибудь, нужно одно, чтобы этого было нелегко добиться. Я отлично провел время, ничего не делая и веселясь, а забор был покрыт звездкой в 3 слоя. А? Мне оставалось только отправиться с донесением в главный штаб к тете Полли. Ягнёночек этот однажды исчез, и девочка Мэри отправилась в лес. Тётя. Вот Мэри во тьме. Тётя. Всё ждёт, что услышит знакомое. Тетя, что тебе? Можно мне теперь пойти поиграть, тетя? Как? Уже? Сколько же ты сделал? Все, тетя. Том не сочиняй. Я этого не люблю. Я не сочиняю, тетя. Все готово. Все? У меня нет привычки верить на слово, в особенности тебе, Том. Идем, я сама посмотрю. Идемте, тетя. Я верю только своим собственным глазам, и не было случая, чтобы моя проницательность меня бы обманула. Когда тетя Поля увидела, что выбелен весь забор и вдобавок по земле проведена белая полоса, удивление ее перешло всякие границы. Господи, Боже мой, слава тебе! Значит, он умеет работать, если захочет. Том, милый мой, мальчик мой, идем. Куда? В чулан. Зачем? Увидишь. Томас Сойер, вот тебе самое большое и самое спелое яблоко. Возьми, ты его заслужил. Заслужил, тетя. Ощущаешь ли ты, Том, особую сладость, особый вкус именно этого яблока? Очищаю, тетя. Постигаешь ли ты, Томас Сойер, насколько дороже, насколько приятнее награда, когда она заработана честно? Постигаю, тетя. Без греха. Без греха, тетя. Путем твоих добродетельных стараний. Путем моих добродетельных стараний, тетя. Сказано в Писании. Я не стал дожидаться конца назидательной речи, стянул за спиной тети Поли большой пряник и выбежал из чулана. Джентльмены, чтобы забраться на верхушку и сидеть. Для чего на свете крысы, джентльмены? Для того, чтобы их на ниточки вертеть. Я скажу вам откровенно, делу дома хватит. Но от скуки, джентльмены, я бы скончался непременно без таких занятий. Часть вторая. Здравствуйте! Конечно, это я, Том Сойер. Я пришел, чтобы снова пригласить вас в наш маленький городок на Миссисипи. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как мы учились в нашем городишке, и о других немаловажных вещах. Начну с вопроса. Какой день недели вы считаете самым тяжелым? Только не увиливайте. Я скажу прямо, для меня самый тяжелый день – понедельник. Ну, конечно, в этот день нас загоняют в школу. А если бы вы могли взглянуть на нашего учителя, старого Добинса, когда он клюет носом на кафедре, или еще хуже, когда он ломает прутья в нашей спине, вы бы тогда поняли, что наша школа – чистое мучение. Только чур не берите пример с меня. Не забывайте, что вы родились на 100 с лишним лет позже, чем я. И я уверен, что ваша школа совсем не похожа на нашу дыру. О, слышите? Пора. Ой, как не хочется вставать. Не дурно было бы чем-нибудь заболеть. Тогда можно остаться дома. Но обычно болеешь как раз тогда, когда хочется быть здоровым. Ой, какая у меня боль в желудке. Нет, это мне показалось. Как же быть? Да, вот, у меня шатается верхний зуб. Нет, если я скажу тете Поле, она просто-напросто выдернет мне зуб, а это очень больно. Поищем что-нибудь другое. Кажется, я ушиб на ноге палец. Ну-ка посмотрим. Ну, палец как палец. Все же попробую. Вы думаете, это я храблю? Нет, это мой братец Сид, ужасный плакса и ябеда. Вот, спит рядом, и ему на все наплевать. О, о, слышите, как похрапывает на все лады. Ну-ка, попробую. Ой! Ой! Пушкой не прошибешь его. Сид! Сид! Ой! Кто? Что с тобой, Том? Ой! Оставь, Сид, не трогай меня. Да что с тобой, Том? Я позову тетю. Ой, нет, не надо. Это, может, еще само пройдет, не зови никого. И давно это с тобой? Несколько часов. Ой, ой, не приставай, Сид, ты меня еще больше расстраиваешь. Том, ну что ж ты меня раньше не разбудил? Ой, Том, перестань. У меня мурашки бегают. Том, что с тобой? Я тебе все прощаю, Сид. Все, что ты мне сделал. Когда я умру? Том, ты еще не умираешь? Не надо, Том. Ну, перестань. Может быть, еще? Я всех прощаю, Сид. Так и скажи им, Сиди. Том, я позову тетю Поли! Тетя Поли! Тетя Поли! Тетя Поли! Что за крик, Сиди? Что за крик? Оглушил. На помощь, скорее! Том! Что там? Опять какие-нибудь каверзы? Том умирает! Что? Боже мой! Видишь, вчера же он был совсем здоров. Он мне сказал: спокойной ночи, тетя Поля. Он же улыбался. Чего вы стоите, тетя? Скорее! Ну, бежи! Уже бежи отсюда! Спокойной ночи, тетя, уже улыбался! Уже улыбался! Ай, силы небесные! Не дышит. Том, малютка мой, дорогой мой, Том, что с тобой? Тетя Полли, дорогая тетя Полли, я умираю. Нет, не покидай меня. Не могу. Завтра рано утром вы увидите мой бездыханный труп. Том, мальчик мой, ты же вчера был совсем, совсем здоровый. Так что же такое с тобой приключилось? Тетя, у меня на пальце гангрена. Что? Гангрена. У тебя на пальце гангрена. Покажи. Должен вам признаться, что я никакого понятия не имел, что такое гангрена. Слышал, что есть такая болезнь, и больше ничего. И потом мне нравилось это звучное слово гангрена. Гангрена. У тебя нет совести, Том. А знаешь, что тебя ждет там, на страшном суде? Тетя Поля, но мне в самом деле показалось, что это гангрена. Молчи. Вставай и марш в школу. Пожалуйста. Но у меня так болел палец, что я совсем забыл про зуб. А, вот как! А что это у тебя с зубом? Один зуб наверху шатается и болит так, что просто ужас. Не вздумай, пожалуйста, стонать! Меня не проведешь. Открой рот. А. Какой зуб? Шерар. Этот? Ага. Удивительно. Зуб шатается. Ну, вот видите. Ты прав. Сид, принеси мне шелковую нитку и головню из кухни. Горящую, тетя? Ну, конечно, Сиди, пылающую. Ой, тетя, только не надо его дергать. Ну, теперь уж он совсем не болит. Провалится мне на этом месте, ну, ни чуточки не болит. Ну, пожалуйста, тетя, не надо, а то я умру. От этого никто еще не умирал. Ну, не надо, тетя, я все равно пойду в школу. Ты все равно пойдешь. Вот как? Так все это ты затеял только ради того, чтобы не пойти в школу. Боже мой, что за бес вселился в этого ребенка? Я так тебя люблю, Том, а ты... Ты просто убиваешь меня этими дикими выходками. Принес! Принес, тетя! Вот нитка и головня. Ну вот, сделаем сейчас из этой нитки петельку. Том, открой рот. Тише. Накинем петельку на зуб. Я тебе говорю, тише. А конец нитки привяжем к кровати. Вот так. Ну, сиди, головешку. Вот, вот, вот, вот так. Ну, да не дрогнет рука моя. И она ткнула мне пылающую головню чуть не в самое лицо. Я отшатнулся, зуб выскочил и повис, болтаясь на ниточке. Ну, теперь марш в школу! Это чудо! Можно так ловко плеваться, что все будут завидовать. И пока я шел в школу, за мной бежал целый хвост мальчишек, интересовавшихся моим новым открытием. Правда, среди них не было того, кто бы мог оценить это лучше всех. Да-да, я говорю о моем старом друге, о Гекке. Но верно говорит тетя Полли, что за всякое испытание человеку полагается награда. Не успел я подумать об этом, как из-за поворота показался он сам. Гекльберри Финн по прозвищу Кровавая Рука. Ночевать привык я в кадушке, засыпаю я вмиг без подушки. Я хожу зимой и летом без пальто, никогда не умываюсь, но зато нет на свете человека жизнерадостнее Гека. Ведь известно всем, что Гек превосходный человек. Ну, как вам нравится мой старый друг? О, все мальчишки нашего городка стремятся к его обществу и жалеют о том, что им не хватает смелости быть такими же, как он. Если пир горой я затею, не приснится такой богатею. Съест он дюжину бифштексов или сто, у меня же корка хлеба, но зато нет на свете человека жизнерадостнее Гека. Ведь известно всем, что Гек превосходный человек. Нет, что ни говорите, а счастливец Гек. В школу ему не надо ходить, в церковь тоже. Ему не надо ни умываться, ни одеваться во все чистое. Никто не запрещает ему драться. У него есть все, что придает жизни цену. Здорово, старина. Здорово, если не шутишь. Что это у тебя? Ничего особенного. Покажи. Клещ. Где ты его взял? Там, в лесу. Что за него просишь? Не знаю. Не хочется мне его продавать. Не хочешь, не надо. Да и клещ-то какой-то уж очень маленький. Да, конечно. Чужого клеща хаять ничего не стоит. А я своим клещом доволен. По мне и этот хорош. Клеща везде сколько хочешь. Я сам хоть 1000 наберу, если вздумаю. Ха. Так чего же не набираешь? Отлично знаешь, что ни одного не найдешь. Это самый ранний клещ. Первого в этом году вижу. Послушай, Гек, я тебе отдам за него свой зуб. Зуб? Ну-ка покажи. Настоящий? Твой? Ну, посмотри мне в рот, а? Видишь, какое твое место, а? Примерим. Подходит. Ладно, по рукам? По рукам. Я посадил клеща в коробочку из-под пистонов, где сидел раньше жук, и мы расстались. Причем каждый из нас чувствовал, что разбогател. Рек на земном. В школу я, конечно, опоздал. О, слышите? Урок уже начался. Вперед. Начало в штате Миннесота. Миннесота. Удивительно противный голос у нашего учителя. Но еще хуже, когда мое имя произносят полностью. Это всегда предвещает какую-нибудь неприятность. Томас Сойер? Я здесь, сэр. Подойдите поближе. Томас Сойер, вы по обыкновению опоздали. Какая причина? Я хотел было что-нибудь собрать, чтобы избавиться от наказания. Но тут увидел две длинные золотистые косы, висевшие вдоль спины. Это была неизвестная мне новая девочка. Итак, почему вы опоздали? Я остановился поговорить с Гекльберри Финном, сэр. Что такое? Томас Сойер. Это самое поразительное признание, какое только я слышал в своей жизни. Встаньте ко мне спиной. Вот так. Будьте встать. И он так трудился надо мной. Ой, фу, что изломало мою спину все прутья. А теперь, сэр, ступайте и сядьте с девочками. Пусть это послужит вам наказанием. А теперь продолжим. Миссисипи, судоходна. Обладательница золотых кос отнеслась ко мне с явным презрением и даже не смотрела в мою сторону. Мне ничего не оставалось, как начать рисовать на грифельной доске. Можно мне посмотреть, что вы рисуете? Ага, женское любопытство взяло верх. Пожалуйста. Ах, какой смешной домик. И труба, И дым из нее выходит штопором. Как жалко, что я не умею рисовать. Сущие пустяки. Я вас научу. Правда научите? А когда? Когда вам будет угодно. Как вас зовут? Бекки Тэтчер. А вас? Ах, я знаю, Томас Сойер. Томас Сойер, когда меня дерут. А если я хорошо себя веду, просто Том. Зовите меня Том, ладно? Да, Том. Вы любите крыс? Что вы? Терпеть их не могу. Ну, даже живых я тоже. Но я говорю про дохлых, которых можно вертеть вокруг головы на веревочке. Нет, я и дохлых не очень люблю. Я больше люблю жевать резинку. Еще бы, я тоже. Хорошо бы сейчас пожевать. Хотите? У меня есть немножко. Я вам дам пожевать, только вы, пожалуйста, отдайте обратно. Отдам, отдам обязательно. Вы бывали когда-нибудь в цирке? Да. И папа сказал, что еще поведет меня, если я буду хорошо себя вести. А я был 4 раза. Школа дрянь по сравнению с цирком. Вот когда я вырасту, я буду клоуном. Да. Ах, как это будет красиво. Они такие пестрые. Вследствие различия климатических условий. Том, покажите, что вы пишете. Да так, ничего особенного. Нет, покажите. Не стоит, вам будет неинтересно. Нет, очень интересно. Ну, пожалуйста, покажите, Том. Вы про меня расскажете? Нет, не расскажу. Ну, вот вам честные-пречестные. Ну, самое честное, что не расскажу. Ну, Том. Никому не скажете? Нет. Никогда до самой смерти? Никому никогда до самой смерти. Ну, покажите, что... Ну, вам, право же, неинтересно. Ну, я сама посмотрю. Я вас люблю. Томас Сойер, долго вы будете болтать? Ой, в эту минуту я почувствовал, как сильная рука сжимает мое ухо. Таким порядком старый Доппинс провел меня через весь класс и водворил на старое место. Рядом с моим закадычным другом Джо Гарпером. Вот так. А теперь мы продолжим. Я честно пытался писать диктант, но я был для этого слишком взволнован. Душа моя рвалась на волю. Время текло невыносимо долго. Рядом со мной, так же, как и я, страдал Джо. И вдруг меня осенила замечательная идея. Я положил на парту грифельную доску и разделил ее мелом на 2 части. Джо, у тебя есть булавка? Да. А зачем тебе? Смотри, что у меня есть. Ничего особенного. Обыкновенная коробка из-под пистонов. Ну да, обыкновенная. Что там внутри? Ух, клещ. Ранний. Первый в этом году. Слушай, Джо, давай его погоняем. Пока клещ на твоей стороне, можешь подгонять его булавкой, я его трогать не стану. А если ты его упустишь, и он перебежит на мою сторону, так уж ты его не трогай, я буду его гонять. Ладно, валяй, выпускай клеща. Yeah. Давай, давай, давай, угоняй, ущу. Ну и увлекательная это была игра. Ради нее можно было забыть все на свете. Клещ бегал туда-то сюда и волновался не меньше, чем мы с Джо. Победа вот-вот должна была перейти ко мне. Но Джо направил клеща в другую сторону. И клещ остался в его владениях. Тут я не выдержал и подтолкнул клеща булавкой. То, остав клеща в покое. Я только хотел расшевелить его чуть-чуть. Нет, сэр, это нечестно. Оставьте его в покое. Да я только чуть-чуть. Оставь клеща в покое, говорят тебе. Не оставлю. Придется оставить. Он на моей стороне. Послушайте, Джо Гарпер, ты это клещ. А мне наплевать, чей бы ни был. На моей стороне. Значит, не смей трогать. А я все равно буду, мой клещ. Что хочу, то с ним и делаю. Вот и все. Томас Сойер, Джо Гарпер. Чем это вы занимаетесь? Минуты две пыль летела из наших курток, и весь класс веселился, глядя на нас. Слава богу, все имеет свой конец. Даже уроки в школе. Бекки! Бекки! Да, Том? Я должен вам кое-что сказать. Наденьте шляпку, будто идете домой. А когда дойдете до угла, отстаньте от других девочек и приходите обратно в класс. А я пойду другой дорогой и тоже вернусь. Хорошо? Хорошо, Том. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Голубой, белые пароходы, недолгий след за кормой. И песенку эту запела я с белым платочком в руке. Плывут пароходы белые по голубой реке. Бекки, вы уже здесь? Я еле удрал от своих ребят. Послушайте, Бекки, вы помните, что я написал во время урока? Да. Ну? Что? Не скажу. Может, мне вам сказать? Да. Только как-нибудь в другой раз. Нет, я хочу теперь. Ну, что вам стоит, Бекки? Я совсем потихоньку, шепотом. Я тебя люблю. А теперь ты шепни мне то же самое. Вы отвернитесь, чтобы вам не было видно. Тогда я шепну. Только не рассказывайте никому. Никому никогда на свете. Хорошо? Нет. Никому никогда на свете. Ну же, Бекки. Я вас люблю. Ну вот и все, Бекки. После этого ты не должна никого любить, кроме меня. Хорошо? Да, Том. Теперь я никого, кроме тебя, любить не буду. И замуж тоже ни за кого не пойду. Только ты тоже ни на ком не женись, кроме меня. Ну да, конечно, это уже само собой. И в школу мы всегда будем ходить вместе, и домой тоже. И во всех играх ты будешь выбирать меня, а я тебя. Это уж так полагается. И жених с невестой всегда так делают. Как это хорошо. А я и не знала. Ну, это, знаешь, как весело. Вот когда мы с Эмми Лоуренс так же... Ой. Что? Ах, Том. Значит, у тебя уже была невеста? Ой. Ой, ой. Не плачь, Бекки. Я ее больше не люблю. Нет, Том, любишь. Ты сам знаешь, что любишь. Бекки, я никого не люблю, кроме тебя. Ну, Бекки, ну, ну скажи хоть словечко, Бекки. Бекки, Бекки, посмотри, что у меня есть. Во, медная шишечка втагана. Это самая большая моя драгоценность. Возьми ее себе. Не хочу. Уйдите. Бекки ударила меня по руке, и шишечка покатилась на пол. Тогда я твердыми шагами вышел из школы и отправился, куда глаза глядят. Душа моя тосковала. Все меня бросили. Никто меня не любит. Взять хотя бы Бекки. Что я ей сделал? Ровно ничего. Я ей только добра хотел. А она со мной как с собакой. Прямо как самой последней собакой. Когда-нибудь она об этом пожалеет. Да может уж поздно будет. А что если умереть? Не навсегда, конечно, а на время. На время! Хотя нет, умирать не стоит. А что, если взять да убежать неизвестно куда? Вот что бы она тогда запела? А еще лучше уйти к индейцам и вступить на военную тропу там где-нибудь в девственных прериях. Нет, я сделаюсь пиратом, морским разбойником. Мое имя прогремит на весь мир. И вот на вершине славы я появлюсь в родном городе, весь загорелый, обветренный, в черном бархатном плаще с алым шарфом на шее. Да, о, еще с пистолетом за поясом, под черным флагом, с черным черепом и перекрещенными костями. Вокруг меня будут шептать: это знаменитый пират Том Сойер, черный мститель испанских морей. Тогда она поймет, кого она бросила. Да, решено, я избрал свой жизненный путь. Как не тяжело, но что делать? Меня к этому принудили. Принудили. И потом, если меня гонят, придется уйти. Мужчины уходят молча. Но я всем прощаю. Том! Том! Иди сюда! Ты что ревешь? Клянись, что никому не скажешь. Клянусь. Я решил начать новую жизнь. Пойду скитаться по свету и никогда больше не вернусь домой. Ты же меня не забудешь. Том, ты ведь знаешь, что я тебя никогда не забуду. Спасибо, Джо. Но и ты меня не забывай. Я ведь тоже ухожу из дому. А ты почему? Мать отодрала меня за то, что я как будто бы выпил какие-то сливки. Я их и в глаза не видел. Ясно, что я ей надоел, и она хочет от меня избавиться. Слушай, Джо, давай убежим вместе. А что мы станем делать? Пойдем в пираты. Нет, я хочу быть отшельником, жить в пещере и питаться сухими корками. Видишь ли, Джо, отшельники нынче не в почете, не то что в старое время, но а пиратов и теперь уважают. Вот если ты пират, ты можешь ничего не делать, пока живешь на берегу. А отшельнику надо все время молиться. Да и не очень-то весело быть всегда одному, правда? Верно. Об этом я как-то не подумал. Теперь мне больше хочется быть пиратом. Ну вот, давай прихватим с собой Гекофина. Ему ведь все равно, чем заниматься, правда? Вот здорово. Втроем еще веселей. А куда мы убежим? На остров Джексона. Он всего в 3 милях отсюда. Он необитаем, и мы будем на нем полными хозяевами. Верно. А кого грабить, это мы потом придумаем. Итак, Джо Гарпер, встречаемся сегодня ровно в полночь на берегу Миссисипи. Решено? Решено. Пароль – кровь. Кровь. Полночь я пришел в назначенное место с рыболовными крючками, удочкой и вареным окороком, который, как вы сами понимаете, стащил у тети Полли. Ну что это? Никого нет. Кто идет? Том Сойер, черный мститель испанских морей. Ваши имена? Гек Финн, кровавая рука. Джо Гарпер, гроза океанов. Хорошо. Скажите пароль. Кровь! После этого я скатил с горы окорок и сам съехал вслед за ним, причем пострадали и штаны, и моя собственная кожа. Вслед за мной таким же образом спустились кровавая рука и гроза океанов. Но как раздобыть корабль? То есть большой плот, на котором мы собирались добраться до острова. Поскольку мы знали, что плотовщики сейчас пьянствуют в городе, захватить плот не стоило большого труда. Однако нам не было бы никакого оправдания, если бы мы не вели себя так, как полагается пиратам. Тише! Нас могут услышать! Если враг зашевелится, Джо, вонзи ему кинжал в грудь по самую рукоятку. Да, Джо Гарпер, только мертвецы умеют молчать. Скоро мы отчалили. Гек стоял у кормового весла, Джо греб на носу, а я, скрестив руки на груди, отдавал приказание. Держать по ветру! Есть, сэр! Поворот на полрумба! Есть, сэр! Какие подняты паруса? Нижние марселя и бонклера, сэр! Оставить трюмселя! Эй, вы там! Послать 10 молодцов на форстенстикселя! Шевелись! Есть, сэр! Отпустить кронпринца! Шкоты и брасы! Поживее, ребята! Есть, сэр! Руль под ветер с левого борта! Приготовься взять на абордаж левого руля! Так, еще левей! Ну, ребята, дружней! Так держать! Есть, так держать, сэр! Подай, Нептун, удачи знак! Хо-хо-хо-хо! А не подашь, добьемся так! Хо-хо-хо-хо! В ночи не нужен нам маяк! Хо-хо-хо! Дорогу в ад найдем и так! Хо! Хо! О, как мне хотелось, чтобы она видела, как я несусь по бурным волнам навстречу опасности и смерти, не зная страха. Прощай, родной город, где я был когда-то счастлив, а потом так страдал. Охрипли глотки от штормя, хо-хо-хо-хо. Но песню можно спеть и так, хо-хо-хо-хо. Весь мир морским бродягам враг, хо-хо-хо. Но мы сумеем жить и так, хо-хо-хо.